Один из пленных спрыгнул в бункер. Шарфюрер загнал туда еще двоих, и втроем они принялись закрывать уложенные внизу ящики. «Ну и жизнь!» — проворчал Гельмут. «На своей родине я должен бояться пристрелить паршивого русского, чтобы, видите ли, не привлечь внимание выстрелом». «Что делать, дорогой Гельмут?» — сказал Вернер. «В таких делах, как наши, лучше соблюсти осторожность. Не мне тебя учить этому». «Ты прав, Гауптман. Не хочешь ли глоточек?» Глава 5. Дождь перестал, и старик подумал, что если до утра не зарядит снова, то тропа может просохнуть. О ноге он старался не думать и растирал ее машинально. В чаще крикнула сонная птица. На востоке ветер разорвал облака, и обнаружился кусок звездного неба. Старик пошарил в карманах, вытащил трубку и снова принялся растирать ногу. «Сейчас бы чашечку кофе покрепче», — сказал он. Глава 6. «Давайте фонарь, сержант», — сказал лейтенант Новиков, — «и плащ-палатку. Накрывайте». Сержант Изет Гаджиев протянул фонарь. Вдвоем с Кузьмичевым они накрыли плащ-палаткой лейтенанта, скорчившегося на земле, с картой и фонарем. Пять человек стояли вокруг и молча смотрели вниз на землю, на которой лежал командир, изучающий карту под плащ-палаткой. Противный въедливый ветер шуршал кустами и раскачивал высокие кроны сосен. Кузьмичев локтем коснулся сержанта Гаджиева и что-то хотел сказать, но в это время лейтенант откинул маскирующий свет фонаря покрывало, рывком поднялся, взмахнул зажатой в руке картой и шепотом сказал: «Ребята, можно тихонько, ура!» Догадываясь, в чем дело, разведчики трижды прошептали «ура!». Лейтенант свернул карту, положил ее в планшет, кивком подозвал товарищей поближе, обнял их за плечи и с силой топнул сапогом по земле. «Германия! Вы понимаете? Это Германия!» Глава 7. «Вас вызывает Берлин, обергруппенфюрер». Ганс Иоганн Беме, начальник службы безопасности Восточной Пруссии, вздрогнул от неожиданности и недовольно посмотрел на стоящего напротив адъютанта. Беме тряхнул головой, прогоняя мрачные мысли, которыми был занят перед появлением этого вылизанного хлюста. Недавно обергруппенфюрер был вынужден ликвидировать своего прежнего адъютанта по делу о покушении на фюрера 20 июля, и к новому еще не привык. Еще до неудачного покушения на Гитлера, совершенного одноруким полковником Штауфенбергом, хитроумный адмирал Канарис был освобожден от должности начальника военной разведки, и рейхсфюрер Гиммлер окончательно подмял под себя осиротевший Абвер. Он сумел убедить Гитлера в необходимости объединения гестапо, СД, Абвера и криминальной полиции в одно целое. Рейхсфюрер таким образом сосредоточил в одних руках все тайные силы Рейха, а его Беме назначил главой такого объединения по Восточной Пруссии, подкинув ему и местный Абвер, который больше уже не назывался Абвером. Рейхсфюрер позаботился и об искоренении самого названия ведомства, побежденного им адмирала. Но теперь военной контрразведкой в Кёнигсберге руководит чудом уцелевший любимчик черного адмирала, оберст фон Динклер. Он в фаворе и у Гиммлера, а к нему Беме. Этот Динклер относится прямо-таки по-свински. Сегодня утром была у них неприятная стычка, и сейчас, идя к телефону, обергруппенфюрер подумал: не продал ли фон Динклер своего бывшего хозяина, адмирала Канариса, Гиммлеру? Иначе чем объяснить столь благосклонное отношение шефа СС к бывшему абверовцу? «Будете говорить с рейхсфюрером?» — послышался в трубке далекий голос, и у Бёме засосало под ложечкой. Гиммлер не раздавал наград по телефону. «Это вы, Бёме?» — услышал он голос Гиммлера. «Меня интересует, как выполняется распоряжение от 6 августа». «Все сделано, рейхсфюрер?» — ответил Бёме. «Сегодня старший офицер по особым поручениям, оберштурмбанфюрер Хорст, заканчивает основную работу. Завтра со специальным курьером отправим для вас полный отчет». «Могли бы и сегодня, Бёме. Вам там лучше знать, что время не ждет. Что у вас с новым имуществом?» «Спрашивает о военной контрразведке», — мелькнула мысль. «Нажаловался на Динклера. А если мои догадки верны?» Бёме вспомнил о своих подозрениях и произнес. «Все в порядке, рейхсфюрер. С новой мебелью все в порядке». «Это хорошо. Последнее. Спецкурьера не нужно. С отчетом в Берлин приедете сами. Наш фюрер хочет лично убедиться в качестве проделанной вами работы». Трубка щелкнула, послышался короткий гудок, и наступила тишина. Обергруппенфюрер СС Ганс Йоганн Бёме стер рукавом мундира холодный пот со лба. Глава 8. Работали они вторую неделю. Вторую неделю не спали по ночам. Хорст со своим помощником Гельмутом, Гауптман фон Шлиден, как представитель вермахта, и команда эсэсовцев, охранявшая рабочую силу русских военнопленных. На местах Хорст устанавливал контакты с лесничими. Для связи с ними Рейнгольд Домбойс, главный лесничий Восточной Пруссии, дал своего человека, а иногда и сам выезжал с офицерами в лес. Хорст не давал им и часа лишнего отдыха. Сам оберштурмбанфюрер иногда оставался в местечке, а в лес отправлял Гельмута. Дважды за это время Хорст уезжал в Кёнигсберг. Маршрут был довольно сложным. Сразу из Кёнигсберга отряд направился в Виттенберг, затем они посетили Тарау, Кройцбург и Ландсберг. В своем имении близ Ландсберга главный лесничий устроил отличный банкет для офицеров. Присутствовали и дамы. В тот вечер Гельмут и Вернер выпили на брудершафт и несколько дней вспоминали пикантные подробности. Когда они возвратились в Ландсберг, Вильгельм Хорст вновь отправил в лес Дитриха, а сам собрался в Кёнигсберг. «Сегодня последняя ночь, друзья», — сказал он. «Утром возвращаетесь домой». Работы по устройству бункера были закончены. Дитрих подозвал шарфюрера, начальника эсэсовской команды. «Что будете делать с пленными?» — спросил он. «Определенных указаний не получал штурмфюрер», — ответил шарфюрер. «Мне приказано выполнять все ваши распоряжения». «Пленных ликвидировать, следы уничтожить. Используйте яму, что не подошла для бункера. Ясно?» «Так точно, штурмфюрер». «Послушай, Гельмут, но я слышал, как Хорст говорил, что пленных отправят в западные земли», — сказал фон Шлиден. «По-моему, их лучше отправить на небо», — сказал Гельмут и махнул шарфюреру рукой. «Идите». «Мне думается, что Германия как никогда нуждается сейчас в десятке другом лишних рабочих рук, Гельмут. Впрочем, тебе лучше знать», — сказал Вернер, повернулся и пошел по тропинке. Через сотню шагов он вздрогнул, услышав, как справа полоснули тишину сухие автоматные очереди. Раздался заглушенный лесом человеческий крик. Его перебили новые выстрелы. Вернер фон Шлиден с силой прижался лбом к морщинистой коре старой сосны. А на 200-300 шагов от него старый Кранц попытался подняться, опираясь спиной о ствол вяза.